Происшествие. Париж, 13 января. Вчера в половине седьмого вечера на углу бульвара Бомарше и улицы Падаля-Мюль некто Феликс Аллар, 49 лет, служащий книжного магазина, стал жертвой дорожного происшествия. Он шел по тротуару, ведя на поводке маленькую собачку. Ступив на проезжую часть дороги, он был сбит автобусом. Частично поврежден череп. Судя по результатам первых опросов, Аллар был подвержен головокружениям. И есть подозрение, что он свернул со своего пути именно в силу плохого самочувствия. Это произошло так неожиданно, что водитель автобуса не сумел вовремя затормозить. Чудом спасшаяся собачка была отправлена на живодерню. Нолан, 25 сентября 1963 года. Конец книги. Май 1992 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.